Алиса. Теперь у меня два поклонника. Один виртуальный, который никак мне не покажется. Второй реальный и весьма предприимчивый, удивляющий меня своей проницательностью. Виртуально прислал мне сообщение с извинением за то, что не смог выбраться на вечер, и назначил встречу на конец следующей недели. Меня пригласили оператором на новую телевизионную передачу. Я не мог отказаться от предложения. Эта передача пойдет в прямом эфире в пятницу. Все эти дни я буду ее готовить. Так что нет ни минутки свободной. Надеюсь, что ты на меня не обиделась. А я разозлилась. Я разозлилась просто страшно, когда прочитала его послание. Он опять увиливает. А позвонить и все объяснить мне он не мог. Не мог просто поговорить со мной по телефону. Мне бы хотелось пригласить тебя на эту передачу. А потом мы пойдем ужинать. Обещаю тебе необыкновенный вечер. Такой, что ты меня непременно простишь. Как ты на это смотришь? Конечно, я приняла извинения и приглашение. Но прежнего восторженного ожидания у меня уже не было. Волшебство развеялось. Мне стало казаться, что в этой истории есть какой-то подвох. Что-то в ней было не так. Слишком долгое ожидание погасило огни первоначальной феерии. Почему он не воспользовался телефоном, который я ему дала? Почему не позвонил мне? Но главное все-таки было в другом. Появился Антуан, и все, что он говорил, было для меня гораздо интереснее, чем показушные действия незнакомца, который все никак не соберется со мной встретиться. И на самом деле сам не знает, чего хочет. А мне нужно, чтобы меня успокоили, направили, утвердили в самых простых истинах, потому что я так не уверена в себе, в других и вообще в жизни. И теперь картина выглядит так. С одной стороны, у меня изменчивая тень. Она меня нервирует, потому что либо опережает меня, либо отстает, зависимо от неведомого мне и не греющего меня солнца. А с другой – живой человек, уверенный в себе, энергичный мужчина, рядом с которым у меня возникает ощущение надежности. Первому, бесплотному и ускользающему, удалось проникнуть в мое одиночество и населить его мечтами. Решительность и уверенность второго предложили мне перейти от мечтаний к действительности. А я замерла, не в силах понять, чего же хочу я сама. Антуан после нашей мимолетной встречи на работе больше не появлялся. Может, он ждет от меня знака поощрения? Не знаю, не уверена, не готова. Я буду просто ждать, что рано или поздно он все-таки появится. Но я твердо решила непременно пойти на свидание, назначенное Романом. Я хочу его увидеть, хочу понять. Я казалась сама себе начинающим игроком в покер. Меня почтили приглашением опытные игроки, и я понимаю, что могу проиграться в пух и прах, но надеюсь, что новичкам везет, надеюсь на счастливую карту, надеюсь на выигрыш. Сейчас я стою на перекрестке, передо мной две дороги. Они разные, но обе манящие. Однако, прежде чем отправляться в путь, я должна понять, куда может привести каждая из них. Я решила увидеться с Романом вовсе не из тщеславия. Его неожиданные поступки выбили меня из колеи. Я хотела узнать, что за ними стоит. Хотела увидеть правду. До тех пор, пока Роман оставался воображаемой величиной, я была во власти своих фантазий, страхов, желаний, словом, своего собственного романтизма. Получив от него сообщение, я сразу же побежала к Сандрине. «Так и вьется, так и вьется. Руки чешутся подцепить его за жабры», — заявила Сандрина. «Но местечко для первого свидания он выбрал интересное». Я бы сказала, неожиданное и совсем не романтичное. Но для тебя лично с кое-какими перспективами. Ты сможешь понаблюдать за ним во время передачи, составишь мнение, и если он тебе не понравится, спустишь все на тормозах, отменишь встречу с ужином и сразу дунешь домой. Ты так думаешь? Думать-то я думаю, но я же тебя знаю. Даже если он полный отстой, ты дождешься его из вежливости, будешь скрывать свое разочарование и выслушаешь всю ту чушь, какую ему вздумается тебе навешать, а потом вернешься домой и будешь рыдать. Да, скорее всего, так и будет. Ты ему ничего не должна, ясно? Он обманул тебя своей фоткой плейбоя. И если он тебе не понравится, поднимай паруса и дуй от него во все лопатки, поняла? Окей, сказала я, заранее зная, что на такое не способна. На лице Сандрины выразилось искреннее огорчение. Она и вправду хорошо меня знала. «Ты хочешь еще мне что-то сказать? Знаешь, на твоем месте я бы оставила в покое Желторотова и сосредоточилась на том, что постарше. Он не юлит, говорит, что думает. Никого из себя не разыгрывает. Не лезет из кожи со всякими цветами и завтраками. А потом не исчезает неведомо куда. Роман летал в Австралию по работе. И он не обещал мне, что обязательно придет на вечеринку. Теперь ты его защищаешь. А несколько дней тому назад готова была разорвать в клочья. А почему? Да потому, что переключилась на старичка. Признайся. Во-первых, Антуан совсем не старый. А во-вторых, да, он меня правда тронул. Я в полной растерянности, Сандрина. В моей жизни годами ничего не происходило. А тут вдруг за мной ухаживают сразу двое мужчин. Так бывает сплошь да рядом. То густо, то пусто. А что это за передача? Скажи на милость. Я смотрела в интернете, но там всего несколько слов. И толкуй их, как хочешь. Не то сборная солянка из разных встреч, не то ток-шоу, не то реалити-шоу со звездами. Передача и впрямь казалась загадочной. Обещали реалити-шоу нового поколения, в котором будут говорить о любви и дружбе. Обещали невероятно удивить телезрителей. Обещали комментарии экспертов. Передача будет в прямом эфире, и название у нее тоже загадочное. Сегодня? Может быть. Ничего не могу тебе сказать. Я спросила Романа. Когда он ответит, скажу тебе. Интересно будет увидеть тебя среди публики, засмеялась Сандрина. Он оператор, так что будет тебя показывать. Ты так думаешь? Я сразу встревожилась. Телевизионщики всегда так делают, если у них среди зрителей есть знакомая. Надеюсь, что это не мой случай. А я очень надеюсь, что твой. И хочу попросить тебя кое о чем. О чем? Если среди приглашенных будет Марк Леви, возьми для меня автограф. Знаешь, вероятность, что твой любимый автор появится в новой передаче, примерно такая же, как мой выигрыш в лотерею «Евромиллион», на которую я даже билеты не покупаю. Но ты все-таки пообещай. Обещаю. Приглашение на телестудию. Вечер среди избранных. Два поклонника. И возможная перемена работы. Моя жизнь расцвела. Но как-то уж слишком быстро. Со всеми моими особенностями я оказалась в эмоциональном водовороте. И не могу утверждать, что он не нарушил моего душевного равновесия. Я в смятении, не могу понять, чего я хочу и что мне нужно на самом деле. Иной раз я сожалею о своей привычной жизни, когда я много читала и разговаривала с собой о себе же. Теперь я с собой не разговариваю. Я была себе лучшим другом и наперсницей, но теперь я про себя забыла. С моими бесконечными внутренними монологами покончено. Все мои мысли заняты внешними событиями. И среди этих мыслей, которые крутятся и сталкиваются у меня в голове, доводя меня до мигрени, чаще всего появляется Антуан. Голос, глаза, слова. Мне случалось даже воображать, что мы занимаемся с ним любовью. С Романом никогда. Мне приятно вспоминать общение с Антуаном. Я чувствую в нем защитника, чувствую себя в безопасности. И мне очень нравится взгляд, с которым он на меня смотрит. Я становлюсь как будто выше ростом. Расправляю крылья. Может, так и бывает, когда ты находишь пару. Когда взгляд твоей половинки открывает тебе тебя. Когда ты начинаешь себя любить, потому что тебя любят. Но выбор – обаяние загадки или загадка обаяния – меня ставит в тупик. Я решила, что мне еще рано выбирать. Сначала надо понять, разобраться. Да, я нерешительная и очень требовательная. Мэтр Гимс выразил то, что я чувствую так. Люблю ли тебя? Я не знаю. Не знаю, люблю ли я тебя. Ты меня любишь? Не знаю. Не знаю, люблю ли я тебя. Антуан. Я постоянно думаю об Алисе. Хотя она тут совсем ни при чем. Она не ответила на мое признание. Не подбодрила меня никаким знаком внимания. Она просто появилась в моей жизни в тот миг, когда показалась мне маленькой девочкой, которая заблудилась на ярмарке, испугалась толпы и шума, но не зовет на помощь, потому что слишком застенчива. Я как будто спал, а Алиса меня разбудила. Во сне я видел кошмар, и мне было плохо и страшно. А несколько наших встреч подействовали на меня как терапия. Сначала электрошок, затем выброс адреналина, эндорфина и прочих полезных веществ, которые вывели меня из состояния застоя. Теперь Алиса стала моим миром. Какое счастье вернуться к самому себе, почувствовать, как раздвигаются стены тюрьмы, куда заточила меня депрессия. Как близоруко и ошибочно было бы считать, что между нами ничего нет. Какое блаженство оживать. Дарина вернула меня на землю. «У вас встреча, и поздравляю с новым контрактом». «Он не такой уж значительный». «Да, но это же телевидение. Как вы думаете, вы сможете достать мне приглашение на какую-нибудь передачу?» «Для этого вам нужен не я, а интернет. Заходите на сайты производственных компаний. Они постоянно приглашают зрителей». «Но я хочу быть особым зрителем. Пойти за кулисы, познакомиться со звездами». «Посмотрим. Пока позвоните Филу и попросите его проверить, как они защищают свою информацию. Пусть постарается. Я хочу показать им слабые места их системы, дать понять, что мы им нужны». Я не услышал ни слова от моей помощницы и оторвал взгляд от разложенной у меня на столе почты, чтобы убедиться, что она не пропустила мимо ушей мою просьбу. Дарина смотрела на меня и хитренько улыбалась. «Что такое?» «В вашей жизни появилось что-то новенькое. Я права?» «Я вас не понимаю». «Вы изменились. Стали спокойнее, счастливее. Львиная складка на лбу разгладилась. Конечно, до состояния блаженства еще далеко. До полной расслабухи и подавно. Но улучшение налицо. Или на лице». «Пригласите, пожалуйста, Самира». Прервал я ее. «Это женщина?» Не унималась Дарина. «Неужели это так заметно? Или моя помощница пробует новую тактику, чтобы быть в курсе моей личной жизни?» «Вот видите, вы даже улыбнулись. Да, это всего лишь движение уголков губ. Но зато теперь я точно знаю, что у вас нет атрофии лицевых мышц». «Дарина». «Да, я в курсе, что у вас сейчас встреча. Но я хочу внести ясность. Кто бы ни появился в вашей жизни, я от вас не отказываюсь. Таким вы стали еще более секси», — сообщила она мне уже с порога. Самир вошел, пожал мне руку и сел напротив. Потом огляделся вокруг, словно желая убедиться, что после нашей последней встречи в кабинете ничего не изменилось. «Вы что, и вправду дадите мне подзаработать?» — спросил он недоверчиво. «Я предлагаю вам работу, а не просто подзаработать. Место охранника». «Супер!» — воскликнул он и расплылся в широкой улыбке. «А где?» «На телевидении». «Серьезно?» «Конечно». «Что-то вроде телохранителя звезд?» «Нет, охранник в одной производственной компании. Вы будете проверять пропуска и при необходимости проверять приглашение на телепередачи». «Типа пропускать только с бумажкой?» «Типа». Самир одобрительно покивал, приняв к сведению информацию, а потом издал коротенький смешок. «Забавно, что теперь я буду стоять по другую сторону входа. Меня всегда выкидывали или не пускали в приличные места. А тут я буду важничать. Ты проходишь, а ты нет. И делать серьезное лицо». «Не совсем так, Самир. Я прикалываюсь. С завтрашнего дня небольшая профессиональная подготовка, чтобы ввести вас в курс дела. Остальное доберете на месте. Дарина вам все объяснит, наметит общий план». Самир с удовлетворением потер руки. «Пошло дело», — сказал он и встал. «Я на вас рассчитываю, Самир. Это наш новый клиент. Вы будете нашим лицом. Если нами останутся довольны, они обратятся к нам и в других случаях». Он снова кивнул и протянул мне руку. «Спасибо. Вы не пожалеете, что оказали мне доверие. Я тоже так думаю». За обедом Эдди тоже заметил во мне перемену. «Ты как-то изменился, Тони. У меня новый клиент». «Да, я знаю, ты мне говорил. Но не думай, что какой-то мелкий контракт мог так на тебя подействовать. Да и крупный тоже». Я не торопился откровенничать. Я никогда не был уверен, что могу сообщить ему что-то настолько интересное, что потянуло бы на монолог. Я предпочитал слушать, хотя обычно истории, которые он рассказывал, не отличались увлекательностью. Но мне доставляли удовольствие другие составляющие его рассказов. Те чувства, какие он в них вкладывал, пускай события и оставались самыми банальными. Полагаю, он нисколько не обманывался насчет своих повествований и говорил в основном ради того, чтобы из-за моей мрачности мы не сидели за обедом в тягостной тишине. Эдди всегда меня поддерживал. Он имел право на мою искренность, и я рассказал ему об Алисе. Рассказал всю историю от начала до конца. И узнал, что мне очень приятно произносить имя Алиса, описывать, какая она, вспоминать подробности каждой встречи и свои чувства. Эдди перестал есть. Он слушал меня, и лицо его светлело. Глядя на его радостное выражение, я растрогался. Эдди радовался моему возвращению к жизни. «Ты влюблен», — объявил он. «Влюблен? Нет, я не уверен, что влюбился. Но мне очень интересна эта женщина. Она притягивает меня, волнует. Со мной ничего подобного давно не было». «И ты от этого счастлив?» «Счастлив? Не будем преувеличивать. Я бы сказал, что я несколько возбужден. Но у тебя появился вкус к жизни. Пока еще я не стал бы так говорить. Я бы сказал, что во мне появилось больше позитива. В общем, если я скажу тебе «ты идиот», ты ответишь «идиот»? Нет, я бы сказал «дурак». Хватит тебе прятаться за эвфемизмами. Говори прямо, что чувствуешь. К этому я не привык. Одно могу сказать твердо. С тех пор, как я ее встретил, я живу совсем по-другому. Я думаю о ней, хочу с ней увидеться, поговорить. И у тебя возникает удивительное ощущение близости. Говорю же тебе, ты влюблен, и влюбленность делает тебя счастливым. И что ты собираешься делать? Увидеться с ней. Когда? Скоро. Когда скоро? На выходных, если все сложится так, как я надеюсь. Алиса. Дальнейшие дни показались мне очень странными. Время неслось необыкновенно быстро, а я старалась изо всех сил делать свою работу как можно лучше. Ольга, ссылаясь на личные встречи, перестала с нами обедать, и во время перерывов на кофе, когда мы обсуждали мою историю, тоже участия в разговорах не принимала. Когда девочки пытались вовлечь ее в разговор, спрашивали ее мнение, она обычно не отзывалась, писала что-то в телефоне, а если вдруг отвечала, то очень уклончиво. Канди сказала, что у Ольги проблемы и на работе, и дома. Но я поняла, что ее просто-напросто больше не интересует моя история с Романом. Зато Кандис и Даля не уставали давать мне советы. Как одеться на встречу с ним и как причесаться. Спрашивали, что я чувствую, на что надеюсь. Роман после нашей последней переписки прислал еще два сообщения, уточнил место, где будет сниматься передача, и прислал приглашение. Написал, что ждет встречи со мной с нетерпением. О себе бы я этого не сказала. С тех пор, как в моей жизни появился Антуан, я бы даже сказала, что я немного разочаровалась в Романе. Если он по-прежнему влюблен, то почему ограничивается короткими сообщениями? Почему перестал ухаживать? Почему не хочет узнать обо мне больше? О моих вкусах, планах, надеждах, о моем прошлом? Почему не спросит хотя бы, как я себя чувствую накануне нашей встречи? Ладно, мы вот-вот встретимся, и я сама постараюсь разобраться в его натуре и характере. Сандрина продолжала меня теребить, желая узнать, что это за передача, и я еще раз написала Роману и получила от него разочаровавший меня ответ. Он ничего не может мне сказать. Подписал контракт о неразглашении. Ему очень жаль. Подругам и Сандрине я говорила, что нахожу похвальной его обязательность, но на самом деле я обиделась. «Сейчас это уже не важно», — утешала меня Кандис в конце нашего обеда. «Завтра ты получишь ответы на все вопросы». Вечером, когда я уходила с работы, я встретила Ольгу, и наш с ней разговор поверг меня в крайнее недоумение. Дело было так. Я вышла из дверей нашего здания и увидела Ольгу. Она стояла в сторонке и разговаривала по телефону. Она тоже меня увидела, прекратила разговор, подошла ко мне и предложила немного пройтись вместе. «Мне кажется, история с Романом уже не вызывает у тебя прежнего энтузиазма». «Да», — согласилась я, удивившись, что Ольга снова проявляет интерес к моей истории. «Скажем, мне теперь хотелось бы узнать, что он за человек и возможно ли с ним вообще какие-то отношения. Но напряжение ожидания спало. У тебя возникли сомнения?» Ольга не спрашивала, она утверждала. «Да, небольшие. И у тебя ведь тоже. Я права?» Она согласилась, кивнув головой. «Могу я тебе задать нескромный вопрос?» «Да, конечно», — ответила я и сразу встревожилась. «Что-то произошло между тобой и Антуаном, когда он тебя провожал?» Я постаралась скрыть смущение, но почувствовала, что щеки у меня вспыхнули. «Почему ты спрашиваешь?» Переспросила я, чтобы выиграть хоть немного времени и понять, должна ли я с ней поделиться тем, что мне сказал Антуан. «Я подумала, что, возможно, твой интерес к Роману поугас, потому что вы с Антуаном стали немного ближе». И тут я поняла, что с моей стороны было бы нехорошо по отношению к Антуану передавать кому бы то ни было то, что он мне сказал. И уж тем более мне не хотелось, чтобы Ольга при первом удобном случае передала его слова Кандис. «Нет». «Ничего. Очень жаль», — вздохнула она. «Почему?» «Потому что мне показалось, что Антуан всерьез тобой увлечен. А ты? Ты разве этого не почувствовала? И неужели осталась совершенно безразличной?» С какой стати Ольгу так заинтересовал Антуан? Нет, конечно, я почувствовала. И он мне нравится. Как иначе? Он такой обаятельный. Но вообще-то я в растерянности. Сбита с толку. Ничего не понимаю. Все запуталось. В общем, я хочу довести историю с Романом до конца. А тогда уж буду разбираться. Не слабо, да? Получается, что я сказала Ольге следующее. Я была так долго одна, что теперь ни за что не упущу шанс встретиться со своим таинственным поклонником. А если меня в этом случае ждет неудача, то кто знает, может быть, мы с Антуаном станем ближе. Судя по выражению лица Ольги, я ее огорчила. У метро мы с ней распрощались. Антуан. В первый раз я попал в кабинет психолога по настоянию Эдди. Он заставил меня туда прийти. Потом я стал приходить к моему странному доктору, потому что во мне возникло желание высказать себя. Захотелось найти ответы на мучившие меня вопросы. Далеко не сразу я проникся безмятежной гармонией этого пространства и оценил ненавязчивость своего доктора. Все здешнее пространство обладало целительной силой, а доктор был его главной составляющей. Каждая деталь, каждая вещь имела свое полезное назначение. Кожаное кресло становилось уютным прибежищем для нервного, беспокойного, замученного стрессами и страхами пациента. Деревянные шкафы поглощали дурные вибрации, поверхность деревянного стола приглашала к погружению в медитацию, а несколько мудро подобранных фигурок общались с подсознанием, расшевеливая труднодоступные залежи. На этот раз я быстро расслабился и рассказал о последних событиях. Впервые за долгие годы мне хотелось узнать мнение кого-то третьего, посоветоваться, как мне быть. Эдди высказал мне свое мнение, но то было мнение друга, обрадованного тем, что я влюбился, и обеспокоенного, как бы я не упустил свой шанс. «У меня сегодня день рождения», — объявил я. И замолчал, предполагая, что мой психолог вполне способен поддаться глупейшей инерции и воскликнуть: «Я вас поздравляю», изобразив на лице радость и давая мне понять, что и для него это весьма значительное событие. Что, конечно, несколько бы подорвало его авторитет в моих глазах. Но, по счастью, ничего подобного не случилось. Он сидел и спокойно смотрел на меня. «Я всегда терпеть не мог дни рождения», — снова заговорил я. «И не только их, а все праздники с принудительными правилами. Они мне казались ловушками для идиотов. День мамы, день папы, день Святого Валентина и все прочие, настоятельно напоминающие нам наши обязанности сыновей, возлюбленных, друзей и заставляющие идти в магазины, где растроганные продавщицы с особым старанием вымогают из нас наши денежки. А что, если рассматривать эти праздники как ритуалы, которые общество создает, чтобы поддерживать связи?» «Поддерживать связи? Может быть. Но, знаете, я не очень общественный человек». «Но и общественный тоже. Невозможно работать в фирме, подняться в ней до высшего звена, оставаясь при этом постоянно вне общества». Тон психолога был теплым, успокоительным, лишенным оценки. Ответы на вопросы интересовали его лишь в той мере, в какой могли подтолкнуть меня к формулировке новых для меня вопросов. Я задумался на секунду. «Да, возможно. Но ведь вполне достаточно играть роль. Был ли я по-настоящему членом этого общества? Нет, я не думаю. Я освоил коды и научился их использовать в целях собственной выгоды». «Вы ущемляли себя, загоняя в ловушки для идиотов, как вы теперь называете праздники?» «Да, но я и тогда понимал, что играю в дурацкую игру. И это понимание меня примиряло с этими ловушками». «И вы никогда не отмечали День Святого Валентина с вашей женой?» «Отмечал поначалу, но чувствовал себя очень глупо в цветочных магазинах и в ресторанах среди других пар. В этот день все чувствуют себя обязанными ходить со счастливыми лицами и обмениваться заговорщическими взглядами. Мы из одного клуба, клуб везунчиков, у нас есть пара. Я очень быстро с этим распрощался». «И как к этому отнеслась ваша жена?» «Поначалу плохо, потом привыкла. Потом ушла». Это короткое замечание, хлестко подчеркнувшее, к каким последствиям ведут мои оценки и выкладки, меня задело. «Да, и за это тоже. Я не люблю праздники. Стоит один раз забыть годовщину первой встречи или дату первого поцелуя, и ты вмиг утратил кредит, который приобрел за все предыдущее время, то есть за годы проявления искренней любви. Ты как студент, который вовремя сдавал все задания, но не получил диплома, потому что опоздал на последний экзамен». А вы были хорошим студентом в любви? Нет, я согласен. Но тогда я этого не понимал. Хорошо. Предположим, что День Святого Валентина и праздник мам. Только вымогательство денег. Но день рождения – это же все-таки что-то другое, нет? День рождения – это день лживых словопрений. Особенно в моем случае. Почему именно в вашем? Потому что в этот день я вынужден общаться с кучей дураков и лицемеров. Я не понимаю, по какой причине факт, что я стал еще на год старше, должен касаться и еще каких-то людей. В общем, с утра пораньше получаешь идиотские поздравления в виде сообщений или по почте. Тут уж точно, одна глупость хуже другой. Кто-то пишет просто с «дере», кто-то потрудится и напишет «с днем рождения», а кто-то не пожалеет времени и прибавит 2-3 банальности типа «желаю тебе много счастья и здоровья». Шутники могут пошутить над возрастом, но согласитесь, никто, никто не может искренне радоваться тому, что вы постарели на год. Ну, разве что страховой агент, который уговорил вас застраховать жизнь. Если кто-то и подчиняется тирании этой традиции, то только видя в ней повод устроить вечеринку. А на этих вечеринках, поцеловав тебя в щеку и вручив ненужную ерунду, все тут же забывают о тебе и занимаются тем, что им приятно. Обжираются, напиваются и спорят о совершенно неинтересных вещах с другими гостями. Так что я скоро перестал бросать деньги на ветер, кормя и поя гостей, до которых мне самому тоже нет никакого дела. А почему бы вам не представить себе, что ваш день рождения – это повод для ваших близких выразить вам свою привязанность? Возможно, для близких друзей это так, но они-то как раз знают, что я этого терпеть не могу, и мне с этим не надоедают. Значит, вы никогда не празднуете свой день рождения. С тех пор, как ушла жена, никогда. Она каждый год настаивала и устраивала вечеринку, а потом полгода пилила за то, что я был мрачнее тучи. И что вы будете делать сегодня вечером? Праздновать. Я ведь неплохо подготовился к неожиданному ответу, правда? Я надеялся, что с моего психолога соскользнет маска бесстрастия, но он ограничился едва заметной тенью улыбки. С чего вдруг? Видите ли, я стал теперь прислушиваться к советам. То есть, хочу попробовать отказаться от привычек, которые изолировали меня от общества. Похвально, но мне кажется, что это не единственная мотивация. Так оно и есть. Идея о вечеринке пришла в голову моей помощницы. Она постаралась все для нее приготовить, и я не хочу ее огорчать. А настоящая мотивация? Теперь пришла моя очередь улыбнуться. Он все-таки добился своего. Я перестал защищаться. Я пригласил на нее Алису. Любопытно. Только это он и сказал. Но я действительно так решил. Когда Дарина сообщила мне, что готовит вечеринку по поводу моего дня рождения, первое, что у меня вырвалось – отменить все немедленно. Сначала у нее на лице появилось огорчение, а потом она впала в ярость. Отменить? Да с какой-то стати? С той, что я не хочу ничего праздновать. Так, несколько дней тому назад вы, можно сказать, немного приободрились. Не то чтобы сильно, но по сравнению с хандрой, в которой пребывали до этого, просто летали, а теперь опять завязли в болоте. И мы, видите ли, должны зависеть от ваших взлетов и падений. Да что с вами происходит? У вас андропауза? Либидо шалит? Вас бросили? В ярости и обиде Дарина рвалась в бой. Я не люблю дни рождения, и этого достаточно, твердо заявил я. И не надо мне говорить «надо». Пускай вы не любите дни рождения, прервала она меня. Но я и ваш друг Эдди вот уже 3 дня носимся как угорелые, чтобы устроить вам симпатичную вечеринку. Мы выцарапали тех редких друзей, которые у вас еще остались. Мы пригласили самых классных ребят-охранников. Воспользуемся, пока он в настроении, соберем народ, который его ценит, сказал мне ваш ближайший дружок. И я, как последняя дура, приняла близко к сердцу этот ваш праздник, где вы должны почувствовать, что у вас есть друзья, что вас даже кто-то любит. И вот благодарность. Месье не желает праздника. Он желает сидеть один и скорбеть о тщете своей безрадостной жизни. И вы правы, месье Антуан. У вас жалкая жизнь, потому что вы не умеете жить. И знаете причину? Причина в том, что вы ставите себя выше всех. Самый умный, самый понимающий среди идиотов, одурманенных глупыми развлечениями нашего поверхностного общества. Но на самом деле Вы самый одинокий и... самый придурочный. Именно, воскликнула Дарина и с вызовом взглянула на меня. Она была просто великолепна в своем гневе. Вы придурочный. Вы можете мне назвать конкретную причину, из-за чего вы убиваетесь? У вас кто-то близкий умирает от рака? Нет. Вы сами на пороге смерти? Да вы здоровы, как бык. У вас в руках отличное предприятие. Оно могло бы стать прибыльным, приложив вы побольше усилий. Но вообще-то, если здесь кто-то не прав, то это я. Я решила, что у вас всего-навсего черная полоса, и вы хотите из нее выкарабкаться. Но это не полоса, это ваша натура. Вы на самом деле придурок, эгоист, эгоцентрик, параноик. У вас все? Прервал я Дарину, растроганной ее искренностью и задетой определениями. Она сложила на груди руки, дернула плечом, хотела придать себе весомости, почувствовала, что не удается, и направилась к двери. «Если вы меня уволите, жалеть не стану. Я сыта по горло вашей конторой. Работаю как будто в похоронном бюро. Да я уверена, мне бы с плакальщицами было веселее». Я был вынужден признать, что Дарина права, и что мне нужно согласиться на эту вечеринку, потому что я должен распроститься с самоизоляцией, избавиться от мешающих привычек и фобий, потому что я устал сопротивляться ее энергии и энергии Энди, потому что у меня в голове мелькнула мысль, что вечеринка будет поводом увидеть Алису. «Хорошо, я согласен. Устраивайте вечеринку». Дарина застыла у дверей. «Ну уж нет, не стоит и стараться. Я и так могу любоваться вашим похоронным видом». «Нет, я вам обещаю, что буду классным, насколько смогу». «И в чем будет выражаться ваша классность? Вы будете здороваться за руку? Бог с вами, не мучайтесь, я не буду ничего делать». Ей и правда шли гнев и упрямство. «Дарина, я был неправ, и вы заставили меня изменить мое мнение. Вы правильно сказали. Я живу как придурок, грустно и одиноко, и этот праздник не может мне помочь». «К тому же я совсем не хочу, чтобы вы уходили. Вы самая профессиональная и обаятельная помощница из всех, что я знал. Конечно, иногда невыносимая, но тем вы мне дороже». Злость Дарины испарилась в один миг, и она заглянула мне в глаза. «Правда? Вы правда так думаете?» «Да». «Я профессиональная?» «Да». «И вы находите меня обаятельной?» «И невыносимой». «Но главное, профессиональной и обаятельной». «Именно». «А почему вы мне раньше этого не говорили? Вы же ни разу меня не похвалили. Это стратегия предусмотрительного хозяина, который боится просьбы о повышении зарплаты?» «Скорее потому, что я придурок, эгоист, эгоцентрик и кто там еще? Параноик». «Вот именно». Дарина снова дернула плечом. «Договорились. Значит, мы все-таки устраиваем вечеринку, но... при одном условии». «Каком?» «Я хочу знать, где вы собирались ее устроить, чтобы, возможно, найти другое место. Хочу получить список гостей и, возможно, внести в него кое-какие изменения. Из-за чего, может быть, вам придется кому-то позвонить и сказать, что мы его не ждем». «Но вашими друзьями и близкими занимается Эдди». «Я понял». «Ладно, наплевать. Что-нибудь наплету тем, кого вы не захотите видеть. А что скажете о наших охранниках?» «Нет проблем. Только пригласите еще Самира и скажите ему, чтобы приходил с женой, если захочет». «Я его уже пригласила». «Тем лучше. Тогда за дело». Дарина вышла и буквально через 5 минут вернулась с папкой с надписью «Вечеринка». Не могу не отдать должное чутью Эдди. Из 15 человек, которых он наметил, я вычеркнул только 2. Своих давних коллег, которых давно потерял из виду. Но Эдди советовал мне разыскать их из коммерческих соображений. Еще он вписал Кандис и добавил ее подруг и первый вписал Алису. Вот что я рассказал своему более чем странному психологу. Он улыбнулся. «Вы понемногу избавляетесь от своей ярости. Я над этим работаю. Чтобы согласиться на то, что другие тебя любили, нужно согласиться любить их. И в конце концов полюбить себя, если не было возможности начать с этой позиции. Но силлогизм может быть и таким». Алиса. Накануне встречи с Романом я по-хорошему должна была бы волноваться, чувствовать радость, нетерпение, возбуждение. Всякие сумасшедшие мысли должны были крутиться у меня в голове. А меня одолевали только сомнения, доводя чуть ли не до тоски и безразличия. Вчера мне позвонила секретарша Антуана и пригласила на день рождения своего начальника. Она уточнила, что он очень рассчитывает на мое присутствие. При одной только мысли, что мы увидимся, я вспыхнула, и у меня забилось сердце. Но свойственный мне пессимизм быстренько расправился с радостью. Во-первых, меня задело, что пригласить меня он поручил секретарше. Она так и сказала: «Вы в списке персон, которых он поручил мне пригласить». Спрашивается, почему бы ему не позвонить мне вместо того, чтобы вносить в список? Или для него вечеринка тоже производственное мероприятие? А что, если это стратегия, и он хочет дать мне понять, что после того, как сделал первый шаг, он ждет, чтобы и я тоже открылась? А во-вторых, мне показалось подозрительным любопытство его сотрудницы. Она старалась узнать обо мне как можно больше, задавала мне веселым тоном вопросы, но я чувствовала за ними ревность. Кто же она? Его подружка? Или невероятно добросовестная секретарша? Разгадать потайной смысл всех этих стратегий было выше моих сил. Языком взаимоотношений во всех нюансах владеют мои коллеги, а я чувствую себя туристом в незнакомой стране. Держа в руках словарь, пытаюсь хоть что-то понять сама и стараюсь, чтобы меня поняли. Я двигаюсь неуверенно, с опаской, из-за отсутствия практики. Я бы даже сказала, что сейчас я съехала на полосу аварийной остановки, хотя моя жизнь идет своим чередом. Но я раздумываю, то ли мне опять встроиться в поток плетущихся анонимов, то ли резко свернуть в сторону и рвануть к неведомому. А если коротко, то я устала, измучилась и уже вообще ничего не хотела. На работе у меня все валилось из рук, и Фонтен совершенно справедливо мог бы делать мне выговоры, а он вместо этого делал вид, будто ничего не замечает. Дело дошло до того, что как-то поутру он встретил меня с доброжелательным выражением лица. Доброжелательность Фонтена – это тупое недоумение. Я не знаю, здороваться мне с этим человеком или нет. Девочки сегодня не пошли обедать из-за важного совещания, на которое созвали всех директоров, за исключением Фонтена. Однако Кандис все-таки нашла время и забежала ко мне во второй половине дня. «Что происходит?» – решилась я спросить. «Почему все бегают?» «Один из каналов отложил возобновление контракта. Объявлена боевая тревога», — ответила она, помахивая рукой в воздухе. «Это так серьезно?» «Нет, но дивиденды акционеров могут уменьшиться». «А как ты? Ждешь с нетерпением встречи с Романом?» «Жду, но, если честно, уже не знаю, с нетерпением или без. Я все сильнее сомневаюсь». Кандис нахмурилась и принялась крутить прядку волос. «В чем сомневаешься?» «Во всем. Конечно, я пойду на свидание, но в основном для того, чтобы понять, кто он такой. Понимаешь? Я его не чувствую». «Почему?» «Не знаю. Может, потому, что он слишком долго заставил меня ждать?» «Вообще нет. Не знаю». Я не могла ей сказать, что сомнения у меня появились после того, как ее бывший любовник выступил со своим признанием. Интересно, Кандис догадывается о чувствах Антуана? А Ольга? Она поделилась с ней своими наблюдениями. Впрочем, Кандис не слепая, вполне могла что-то заметить. Я попробовала это выяснить обходным путем. «Ты приглашена на день рождения Антуана сегодня вечером?» Кандис взглянула на меня с удивлением и как-то очень огорченно. «На день рождения?» «Да». Мне позвонила его секретарша и сказала, что я приглашена. Мне показалось, что у Кандис есть какая-то причина огорчаться. Она точно что-то знает. «Значит, он тебя пригласил? А тебя разве нет?» Отважилась я спросить. «Пригласил, но я не пойду». «А Ольга? Далее?» «Думаю, они тоже отказались». Что-то раздражало и сердило Кандис. «Кто дал Антуану твой номер телефона?» спросила она. «Никто. У него нет моего номера. Секретарша звонила мне сюда, на работу. Я думаю, ее связали со мной через диспетчерскую». «Ох уж эта секретарша!» произнесла она с большой иронией. «Нет, я к нему не пойду. И тебе не советую. Тебе же надо быть в форме к субботней встрече». Канди старалась говорить непринужденно, дружески, но что-то ее по-настоящему огорчало. «Антуан – человек со странностями», – заговорила она, глядя куда-то за мою спину. Она словно бы старалась осмыслить сложную ситуацию и хотела подобрать самые точные слова. «Он ухаживал за мной, потом на вечере вдруг надумал дать задний ход, а два дня назад снова мне позвонил, опомнился. Но на этот раз я сказала нет». Мне стало очень больно. Я не ответила на его авансы, и он сразу побежал к Кандис. Значит, он бабник, лжец, прохвост. «А ты? ты им еще интересуешься?» «Нет, я не люблю игры в кошки-мышки. Тем более, что он крутит любовь с секретаршей, девчонкой 24 лет». Последнее открытие меня добило, но я постаралась, чтобы Кандис ничего не заметила. «Ну, надо же! То-то мне показалось, что она старается узнать обо мне как можно больше», сказала я и снова вспомнила вопросы этой девицы. «Только не подумай, что я на него в обиде. Его жизнь помяла, мне его жаль, и он совсем не сволочь. Ты же знаешь, я ему помогла, познакомила с нашим отделом кадров». «Очень великодушно с твоей стороны. Удалось мне выговорить. А ты думаешь, он пытался тобой манипулировать?» «Может быть, но какая разница? Он оказался в нужном месте и в нужное время. Мы нуждаемся в его услугах». Кандис наклонилась ко мне поближе. «Само собой, все, что я тебе сказала, между нами. Ольга, если узнает, как Антуан со мной себя вел, может сказать одно слово, и его выставят отсюда. Она терпеть такого не может». «Не беспокойся, что-что, а молчать я умею». Кандис ушла, а я почувствовала себя пригадка. «Какая же я идиотка! Дать записному Дон Жуану провести себя всякой трепотнёй. Мало того, заставить меня усомниться в романе». Домой я вернулась злющая-призлющая. И когда, открыв на звонок дверь, увидела месье Бодрю, отрезала ледяным тоном. «Сожалею, но я занята». Тон был непререкаемым. «Могу я все-таки заглянуть через полчаса?» «Нет, у меня нет времени». «Хорошо, зайду завтра утром». Подумав, что он не даст мне выспаться в субботний день, разбудит с утра пораньше, отправляясь за покупками, я так и быть смилостивилась. «Входите, только на 2 минуты. Я жду важный звонок». Бодрю вошел в гостиную, а я отправила Мариане сообщение с просьбой перезвонить мне через 5 минут. «Я беспокоюсь», — заявил Бодрю, заглядывая в углы моей квартиры, словно хотел убедиться, что все обстоит именно так, как он предполагал. «Вы всегда беспокоитесь, месье Бодрю». «Это правда, но сейчас для беспокойства есть все основания. Представьте себе, во второй половине дня я услышал у нас на площадке необычный шум. Мужские голоса. Они что-то громко обсуждали. Когда я вышел, эти люди сразу замолчали». «Так-так», — сказала я, лишний раз убеждаясь, что у старичка-соседа паранойя. «И самое странное, что они что-то прятали». «И что же?» «Какую-то вещь». «И что же это за вещь?» «Не знаю, потому что они ее прятали», — заявил он тоном профессора, которого достала тупость ученика-балбеса. «Я могу только выдвинуть гипотезу. У них был инструмент, которым они хотели вскрыть вашу дверь. Или мою. Но когда я вышел со старинным ружьем, они ретировались. Видели бы вы их лица». «Вы прекрасно поступили». «Не могу сказать, что мне это нравится, мадмуазель Алиса», — проговорил он все с той же озабоченностью. И он в сотый раз запел всю ту же песню о моей беззащитности, необходимости быть настороже и вооружиться. «Я не хочу вооружаться. Я вам уже говорила». «Он игрушечный», — настаивал сосед. И тут, к моей глубочайшей радости, зазвонил мобильник. Сил на то, чтобы в одиночку управляться с сумасшедшим соседом, у меня не было. «Вот и важный звонок, о котором я вам говорила». «Я все понял и ухожу», — сказал он. «А я-то думала, что мне не удастся так легко от него отделаться». «Только пообещайте, что будете осторожны». «Обещаю». «Не провожайте, я знаю, где дверь», — успокоил он меня. Я повалилась на диван с телефоном. «Что случилось? Почему ты просила позвонить?» — тревожилась Марианна на другом конце. Я дождалась, пока сосед уйдет, и объяснила ситуацию. «Господи, Алиса, я теперь буду за тебя бояться. Живешь одна, кругом чокнутые. Ладно, не буду. Скажи лучше, ты готова к завтрашней встрече?» Я изложила подруге свои сомнения и то, что узнала об Антуане, свое разочарование. «Антуана пока оставим. Сосредоточься на возможном и загадочном влюбленном». «Возможном? Значит, ты в него не веришь?» «То верю, то не верю. Зависит от настроения и от того, что ты мне рассказываешь. Я, конечно, тоже очень старомодная, но ты живешь в Париже, городе чудес. И, возможно, мужчины там тоже должны совершать чудеса, чтобы покорить женщину. А я в таких делах придерживаюсь традиционных взглядов». Продемонстрировал интерес, пригласил на свидание в ресторан, признался и поехали дальше. «И я такая же, ты же знаешь». Я даже не почувствовала, как у меня из глаз полились слезы. «Марианна, я больше так не могу. Я не узнаю сама себя. Не сплю, не ем. Мне кажется, я превратилась в идиотку, над которой потешаются все вокруг. Антуан признался мне в своих чувствах, а сам крутит шашни с секретаршей. И еще он пытался соблазнить мою коллегу. И Роман, который ходит вокруг да около, не говорит ничего. Что я хотела бы знать, то исчезает, то появляется, не присылает фотографий. И я должна идти на это дурацкое свидание, не зная, нравится мне этот человек или нет. А может, он племянник Квазимода, и вся эта лапша, все эти проволочки только для того, чтобы скрыть правду. Я чувствую себя так, точно я выпрашиваю любовь, как пил Азнавур. «Энрико Массиас», — уточнила Марианна, помолчав секунду. «Что-что? Попрошайка любви? Это Массиас, а не Азнавур». «Да, конечно», — согласилась я, продолжая реветь. «Я совсем уже того». «Совсем, если в твоем возрасте цитируешь Массиаса и Азнавура». Марианна послушала еще несколько секунд, как я хлюпаю, а потом рассердилась. «Знаешь что? Успокойся», — приказала она. «И хватит жаловаться. Да, сейчас у тебя тревоги, беспокойство. Но твое одиночество, оно что, лучше, что ли?» «Иногда я по нему даже скучаю». «Я знаю, тебе сейчас нелегко, но отступить ты уже не можешь. Будет совсем глупо, если ты вообще не явишься на свидание после стольких ожиданий и надежд, и будешь потом всю жизнь сожалеть об этом». «Я уже больше ничего не понимаю». «Вообще-то тебе все испортил Антуан. Сначала наговорил хороших слов, и ты стала сомневаться в романе. А потом то, что ты о нем узнала, тебя подкосило». «Так оно и есть. Давай, набери ванну, полежи, расслабься, послушай музыку и постарайся проснуться завтра в хорошем настроении». Я пообещала. «И держи меня в курсе. Позвони сразу после того, как увидитесь. Я буду смотреть передачу и постараюсь найти тебя среди публики». Мне было невообразимо тяжело, и я решила последовать совету Марианны. А пока наполнялась ванна, отправила сообщение с Андреем с предложением со мной поужинать. В этот вечер я не могла оставаться одна. Антуан. Алиса не пришла. В начале вечера я наблюдал за входной дверью и ждал. Вот-вот она появится. Лицо у меня сияло дружелюбием, и я, стараясь справиться с комом в горле, который застрял там от волнения, время от времени пропускал глоточек виски. Потом я с горькой иронией пил за свое будущее, за счастье и за любовные встречи. Алкоголь окутывал мое разочарование флером мелодраматизма, стыдливость чувств вынуждала прятать мое искреннее горе за напускной веселостью. И чем больше я пил, чем отвратнее себя чувствовал, тем веселее становился. Один Эдди все про меня понимал. Понаблюдав за мной, он отвел меня в сторону. «Хватит пить, Тони. Почему? Это мой день рождения. Я рад, что меня окружают друзья, которых я люблю». «Перестань валять дурака. Можно подумать, я тебя не знаю. Скажи, что пошло не так». Я пожал плечами. «Я влюблен, как мальчишка. И несчастен тоже, как мальчишка. Потому что понял, что надеяться не на что. В Алису? В кого же еще? Я не буду утешать тебя банальностями вроде «ей что-то помешало» и другими предположениями, стараясь тебя успокоить. Я прошу тебя о другом. Не напивайся до зеленых чертей. Твои коллеги, секретарша, приглашенные клиенты тебя не поймут. Эдди, ты сама мудрость, совесть и сверчок Джимини», — засмеялся я, заключив его в объятия. «Ты, как всегда, прав. А я чуть было не совершил непоправимую ошибку». «А с чего ты решил, что с Алисой все кончено? Если ты влюблен, как ты говоришь, ты найдешь способ убедить ее в этом. И если я правильно ее себе представляю, твоя искренность не оставит ее равнодушной». «Не думаю, что я еще раз подвергну себя такой пытке», — честно признался я. «Подумай сам. В моем-то возрасте сходить с ума по женщине, которой нет до меня никакого дела. Ей даже в голову не пришло ответить мне хоть одно слово, хотя бы из вежливости. Я для нее вообще не существую. И я в отчаянии от того, что я ей настолько неинтересен. А я смотрю на это совершенно по-другому. Я считаю, что тебе, Тони, очень повезло. Кто ты был? Живой труп. Алиса вернула тебя к жизни. Так что даже если все идет не так, и мой друг крайне несчастлив, я ей очень благодарен». К нам подскочила слегка захмелевшая Дарина и схватила меня за руку. «Хватит вам тут серьезничать. Пойдемте, шеф, потанцуйте со мной». Она потащила меня к небольшому свободному пространству, где несколько пар потихоньку покачивались под медленную музыку, и тут же тесно ко мне прижалась. Я почувствовал ее разгоряченное тело, ее упругую грудь. Меня это смутило, и я постарался от нее отодвинуться. «Стесняетесь?» – насмешливо спросила Дарина. «Да, на нас все смотрят». «А если бы не смотрели, то вы бы не стеснялись, и тогда...» «Дарина». «Ладно, ладно, я знаю, что я еще девочка, и даже если бы вам очень захотелось со мной покувыркаться, вы бы никогда себе этого не позволили из этических соображений, которые мне недоступны». «Кто это вам сказал, что я хочу с вами покувыркаться?» – поинтересовался я, стараясь говорить шутливо. «Я и так знаю. Хотя нет, не знаю, а чувствую». «Неправда. Вам совершенно нечего чувствовать». Она расхохоталась и стала еще моложе и красивее. «Вы довольны в нашем праздником?» «Очень. Не мог не соврать я. Но огорчились, что это самое, Алиса не пришла, да?» Мы уже не танцевали, а просто стояли в сторонке, и я прямо-таки ошалел от изумления и отшатнулся от нее. «Я стал прозрачным?» «Нет, но мы, женщины, умеем читать по интонациям и взглядам». «Пожалуй, так», — признал я, немного подумав. «И этот великий дар предоставляет вам власть и большие возможности». Если честно, я удивлена, что она не пришла. Когда я ей звонила, мне показалось, что приглашение ее тронуло и взволновало. «Теперь я вижу, что ваши умения не так уж и велики». «Мои умения при мне. Я уверена, что-то изменилось. И еще я уверена, что ей совсем не понравилось, что приглашала ее я. Она сочла приглашение слишком официальным». «Вы так думаете?» «Я знаю женщин. У нее нежный голос. Судя по всему, она застегнута на все пуговицы и настолько же застенчива, насколько я экспансивна и открыта. Такие девушки реагируют на малейший оттенок. Для мужчины существует только цель, к которой он идет, а женщина оценивает каждый шаг, который приближает к ней мужчину». «Вы случайно не были мужчиной в прошлой жизни?» Дарина снова расхохоталась. «Умно. Это бы многое объяснило». От объяснения Дарины во мне затеплился лучик надежды. Мне было гораздо приятнее думать, что отсутствие Алисы объясняется ее чувствительностью к нюансам, а не отсутствием интереса ко мне. В моей хмельной голове это объяснение звучало утешительно. Самир положил руку мне на плечо. «Могу я у вас украсть Дарину?» – спросил он. «Разумеется», – ответил я, опуская руки. «Но вы пришли один? Ваша жена не пришла с вами?» «Нет, вообще-то я в разводе», – признался он немного смущенно, пожирая жадным взглядом мою пару. «Вы уж меня простите, но я подумал, что, имея такое прошлое, лучше говорить нанимателям, что я женат. Выглядит надежнее». Он подхватил Дарину и увлек ее танцевать. Она мне подмигнула. «Я же вам говорила, мужчины всегда идут к цели». «Это правда. И я тоже вижу перед собой цель».